что температура хотя бы немного повышена. Он дает мне градусник. Минут 6-7 спустя я его возвращаю, не отводя взгляд от Сарета. «Ну что тебе, парень, стоит сказать 38 или хотя бы 37,5? Тебе же ничего не будет!» Он не спеша подносит термометр к глазам, долго щурится. «Нормальная!» Софья Ивановна разводит руками. «Ладно, — говорю я офицерам, — сейчас поедем». Толкаю дверь, но не ту, в которую входил, а другую в коридор, где находятся палаты. Нужно что-то сделать, сломать руку, разрезать живот, что угодно, только тормознуться, избежать линкового. В коридоре толпилось много людей. Среди них вор Иван Хабычев, мой знакомый по сусуманской тюрьме. По документам он списан, был в бегах. Когда сгорел какой-то дом, там погибло много воров. Предполагалось, что и Хабычев. Его списали, кажется, в архив 3 или 4, куда заносили убитых или умерших, а через год ловят. Конвоиры ведут его на допрос, и по пути, был ли приказ сверху, или сами устали от Хабычева, ему в спину с короткого расстояния выпускают очередь из автомата. Пули вылетали изо рта вместе с зубами. Убитого тащат в морг. Там щупают пульс. Бьется. Снова живой. Врачи-лагерники обратно конвоирам его не отдали. Настояли поместить в больницу. И вот он в коридоре уставился на меня. У него несколько четвертаков по статье 58.14 за побеги. В 1953 году он будет освобожден по амнистии и уедет на материк. Статья 58.14 будет отменена, так как по ней давали 25 лет за побеги, а фактически статья гласила «за саботаж». «Иван, нож!» Он протягивает мне нож. Протыкаю себе живот, а дальше не режет, только рвет внутри мясо. Совершенно тупой. В битком набитом коридоре Валя Белослуцева из больничной спецчасти. Она меня знает, как и почти вся обслуга больницы. Не пересчитать, сколько раз меня сюда привозили, чаще всего избитым. Больница, а еще следственная тюрьма и пересылка — это мир, где я всегда свой. «Валя!» Я зажимаю рану обеими руками. «Что-нибудь острое!» «Здесь не надо повторять дважды!» Девушка куда-то исчезает и через мгновение возвращается с опасной бритвой. Выдернув нож, я бритвой режу себе живот. Другое дело! На этот раз лезвие вошло глубоко. Живот обязательно должен быть прорезан до кишок, иначе в больницу не положат. Кровь хлещет через мои пальцы, прикрывающие рану. В таком виде вхожу обратно в кабинет Тамашовой. Опытный лагерный врач, она все поняла. «На операционный стол! Срочно!» Я ложусь на стол, а в голове мысль, ушел этап или нет. Подходит Михаил Михайлович. Я с этим же вопросом к нему. «Ушел, ушел», — смеется он. «Можно я посмотрю?» — говорю я и подхожу к окну. Вижу, за вахтой уже никого. Пусто. Отлегло. В операционной все смеются. Я возвращаюсь на стол. Рану мне зашивал Михаил Михайлович. Не знаю, почему врачи вообще относились ко мне хорошо. Мне нужно было срочно с Чилбаньи попасть в райбольницу. Я пришел в больницу как бы с желтухой. Это была чистая симуляция. Мастырить, симулировать заболевания можно разными способами. Например, горсть снега мнешь в пальцах, отвердевший ком посыпаешь солью и прикладываешь к любому месту. Через некоторое время на коже проступают 2-3 сине-бурых пятна, происхождение которых сразу не разберешь. Врачи видят страшные язвы, намекающие на проказу. Этого им только не доставало. Больного изолируют и наблюдают за ним. Пятна исчезают на 7-й или 8-й день. Но за это время заключенный успевает перевести дух вне лагеря. У меня не складывались отношения с администрацией Чилбаньи. Постоянно меня бросали в изолятор. И я тоже искал способы хоть немного отдохнуть от лагеря и вызывал у себя симптомы желтухи. Желтели глаза, появлялись другие признаки острого заболевания печени. Это просто. Растираешь таблетку акрехина, порошок разводишь в теплой воде и пипеткой выдавливаешь по нескольку капель в каждый глаз. До 2 недель белки глаз остаются желтыми. Настоящая желтуха, не иначе. А поскольку болезнь заразная, больного немедленно увозят в больницу. Конечно, отправляют на анализ мочу. Но в больнице можно плескануть в свою стеклянную посудину мочу действительно больного желтухой. Я попадаю к доктору Селезневой. Она пальпирует печень. «Слушай, Туманов, оперуполномоченный уверяет, что у тебя мастырка, и не может быть, чтобы ты заболел. Клянусь дочерью, я в любом случае отправлю тебя в больницу, но скажи мне правду. Даю честное слово, об этом никто не будет знать». «Анна Дмитриевна, опер прав». Она внимательно смотрит на меня. «Как ты это сделал?» «Но, Анна Дмитриевна, мы не договаривались, что я вам и это расскажу». Слово она сдержала. Какое-то время я находился в больнице. Не знаю, как в больницах других лагерных зон, но в Сусуманском районе в те времена медики-негодяи, вроде доктора Смайданыка, были исключением. Многие, имевшие с ним дело, питали к нему мстительные чувства. Эти мысли не оставляли и меня. Наконец приходит случай их реализовать. У нас очень многие ходили с ножами, На каждом шагу могла возникнуть драка,